себя чувствуешь? Здравствуйте, тетя Валь. Здравствуйте. Ну как, сумки посмотрели? Смотрю только еще. Понравилось? Спасибо большое, понравилось очень. На здоровье. Там вам двое панталончиков тоже купили. Ну что, я еще их не видела. Не дошла до них. Сверху где-то были в пакете. Ага. Рыб прекрасный. Вы рыбу любите? Очень. Вот. Кока-колы. Ой, спасибо, спасибо. Дай Бог вам здоровья и невест хорош. Спасибо. Вам тоже здоровья не болит. Как себя чувствуете сейчас? Более-менее или так? Да более-менее. Таблетки пью. Ну, надо таблетки пить. Да. Вам уже 87, вы, да, говорили? Да, да. Сынок, старая, старая. Ну, надо держаться. Вон Вера Васильева, 90 лет, она еще выступает в театре. Да, да, да. Молодец. Молодец. Ну, ладно, с наступающим вам здоровья. И вас также поздравляю. Как-нибудь еще приедем, да. Вам спасибо, принесем. Спасибо. Всего доброго.